Москву. Вообще, я очень жалею, что надо было вас всех туда взять. Да вы что, интересно? Так мы пошли, если бы нас позвали. Вот, надо было. Я просто не думаю, если будет еще раз такой мост, я кого-нибудь обязательно здесь кину и соберу. Там, понимаете, там очень интересный диалог. Я имею в виду кину объявление. Вот. Понимаете, в чем вся штука? Сам вот это с вами про Купананда, про сейчас скажем, сейчас Парамахананда. Вот, я запомнил, я его как зовут, все-таки это не так просто сделать. Парамахананда. Сам он представитель и главный секретарь общества Divine Life индийского, которое является таким одним из межрелигиозных индийских сообществ. Он строгий ведантист сам. И то, что он говорил, это было очень интересно. Во-первых, потому что я понял, что я совершенно не ошибаюсь в том, когда рассказываю, как индийцы себе видят Христа. Он рассказывал в христианском, это даже было в православном институте, и он рассказывал православным людям о том, как он видит Христа. Это было очень занимательно. Слушать, что он говорит, и видеть реакцию, понимать, что, в общем, это далеко от христианских представлений. Вот. И когда он сказал, что, говорит, разве в Евангелии Христос говорит, я и Отец одно. Он говорит, и я тоже говорю, что я и Отец одно. Тут вся аудитория так... тут в этом, помните, я вам рассказываю про Упанишады, я думаю, что вы... должны держать эту мысль в уме, что это основа индийской ведантистской мысли, что всем, что Бог во всех, что действительно каждый человек есть вот это амса Бог, то есть атман, божественный атман, или параматман, это не важно, как его назвать, то есть некое божественное я, что мы все по сути дела Бог. Вот. Но в христианстве так говорит о себе только Христос. Это мы говорим, что мы приближаемся, становимся, соединяемся с Ним, со Христом, и через это обретаем то, на что индийцы намекают вот таким образом. А он, минуя все вот эти нюансы, просто говорит, и я тоже так говорю, что я и Бог одно. Он же говорил, я и Бог одно, и я так говорю, что я и Бог одно. Ну, конечно, говорит, мы с вами похожи, что нам ссориться? Это был прекрасный диалог. Но там были интересные люди, там он не очень много глубоких вещей сказал. В принципе, основные вещи, которые он сказал, я вам рассказывал об их том, только вот он сказал, что у него в ашраме стоит изображение Христа, и что они празднуют Рождество Христово, так же, как Рождество Кришны, и считают, что просто Христос – это Кришна, по сути своей. Ну, в смысле, что Кришна – это одна аватара Бога, а Христос – это другая аватара Бога, то есть вот, у них такое восприятие абсолютно этого. Вот, но там были интересные разговоры после. Мне очень многие интересные истории рассказали. Мне рассказали, как с вами Шивананда приезжал в Москву. Вот это меня, я сполз, когда это услышал. Мне рассказывал человек из Франции, да, было несколько, кто с ним был, когда с вами Шивананда приезжал в Москву. И говорит, когда он приехал в Москву, первое, что он сделал, он решил поехать строить Сергиеву Лавру. Все очень удивились, говорит, а зачем? Вы хотите поехать строить Сергиеву Лавру? А он перед этим читал о русской культуре и бывал в России, но здесь он приехал именно работать, то есть основать там общество, сделать некоторые, прочитать несколько лекций и так далее. Вот. И он говорит, поехал в Троицу Сергиеву Лавру, и мы у него, естественно, живо спрашивали, а зачем? Хотя большая часть из тех, кто с ним общался, это православные христиане, но все равно было непонятно, зачем он едет в Лавру, тем более, что индус, зачем? И он сказал, говорит, что я еду поклониться преподобному Сергию, потому что это человек, который держит всю Россию. Без его передачи, на индийский манер сказал, да, индийцы, они не говорят благословение, говорят передача. Говорит, без его передачи в этой стране делать ничего нельзя. Вот, это реальная история. Мне рассказывали, как он туда приехал, действительно, как вокруг него собралось куча людей, потому что он абсолютно в индийской одежде поперся, как мощам преподобного Сергия. Вот, там прикладывался, все удивительные вещи. Вот, потом рассказывали про миссию Рама Кришны, про общество Рама Кришны, про самого Рама Кришну, про то, как он был христианином, что он говорил о христианстве, какие у него были отзывы о том, что тоже интереснейшее. Вообще, Иной он, Рама Кришна, говорил, что если ты хочешь быть христианином, будь совершенным христианином, тебе этого будет достаточно. Ну, для того, чтобы обрести вот это вот, дойти до конца пути. Только интересно, как они интерпретируют Евангелие. Они скрупулезно каждую главу, каждое событие в Евангелии перекладывают на практическое действие. То есть, скажем, искушение Христа в пустыне – это не просто так. Каждое искушение Христа в пустыне – это определенная практика. То есть ты должен в себе, размышляя об этом искушении, что-то менять в своей жизни. Вот, и так далее. В общем, было, поверьте, было что послушать, и да было чему удивиться. Немало. Я заодно узнал, как сегодня живет католическая Франция после Второго Ватиканского собора, как они общаются, как монахи ездят по обмену в Индию. И мне рассказали о бодрых монашках, читающих Бхагавадгиту. Вот, там есть кусок Бхагавадгиты, который читают как молитву, и из, соответственно, в соответствии с декретами Второго Ватиканского собора, там есть декрет об общении с нехристианами. Значит, современным монахам католическим, по-моему, я сейчас не помню, как это, бенедиктинки они были там, вот, разрешено после глубокого осмысления, но читать другие молитвы, молиться чужими молитвами там, и так далее, и так далее, и так далее, получать другой опыт. Вот. И вот они ездят в Индию на вот такой вот... То есть они там, католические монашки в Индии, я посмотрел фотографии, они, конечно, не отличить их абсолютно от индийских монахов, потому что они все в оранжевых этих штуках накручены. Вот. У них такое восприятие Христа сразу, правда, становится тоже очень индийское, с таким сдвигом на бок. Вот. Но посыл понятен, тот посыл, с которым этот учитель говорил, это Свамиджи, вот, общий посыл был понятен. То есть он, в принципе, говорил о том диалоге, который должен вестись, и почему он должен вестись, и на каких основаниях он должен вестись, почему мы должны индуисты, именно индуисты и христиане разговаривать. Но его подловили на одной штуке. У него спросили, вот, мы спрашиваем вас очень-очень много, а вы хотите что-то у нас спросить? А он сказал нет. И это, конечно, все оценили этот честный ответ прямолинейный. И вот в этом диалоге, после того, как уже телемост закончился, там сидели, все разговаривали, там у нас там было просто несколько человек, кто в Индии живет прямо, кто занимается всеми этими миссиями, русскими миссиями. И вот там замечательная русская женщина, которая живет 6 месяцев в Индии, 4 во Франции, 2 в России. Вот, она занимается, ну, она переводчик профессионально, она переводит на французский и на русский языки книги с учителей индийских, традиционных. Но она же там в миссии, в этой, в православной миссии, а там часто бывает все. И вот она рассказывает, что как индийцы смотрят на христиан. Она говорит, в принципе, они смотрят на Христа с огромным уважением, на Евангелие с огромным уважением. То есть на христианство смотрят с огромным уважением. Но на нас, как на детей. То есть мы для них в духовном смысле абсолютно дети, поэтому им не интересен наш духовный опыт. И причина этого заключается в том, что у нас количество людей, которые живут созерцательной жизнью, святой жизнью, на душу населения, очень невелико. А в то время как в Индии, там очень много людей, которые вот этих с вами, там вот просто вот так вот с вами, выше крыши. Вот, там очень много людей, кто живут полноценной семейной жизнью с детьми, но ведут созерцательный образ жизни. То есть практикуют там постоянную молитву, то есть живут активной религиозной жизнью, несмотря на то положение, которое они в обществе занимают. А у нас мы находимся в этом смысле в абсолютном религиозном голоде. Давайте будем честными. Людей, которые практикуют постоянную молитву, непрестанную молитву, созерцательную молитву, у нас раз-два и обчелся. Раз-два и обчелся. А уж тех, кто ходит при этом на работу, водят машину, их вообще почти нет. Я думаю, что их и нет, в общем. А там их очень много. Поэтому они так интересно, с огромным уважением смотрят, сейчас говорю, на Христа, на христианство, как традицию, на святых христианских, конкурс огромный. Ну, не на всех, но особенно вот на некоторых. Типа вот у нас это Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Вот двое святых, которых они вообще... вот что называется, без оговорок. Без оговорок. Вот. Хотя они говорят, что у нас их больше, но они тоже, понимаете, они говорят так, что вот есть сущности, которые держат вот эту страну, вот этот мир, русский мир. Только не в слове, не в контексте, не в риторике Владимира Владимировича Путина, русский мир, а именно в индийской, то есть что они понимают под русским миром, под русской культурой, под этой страной. Ну, вот. То же самое есть в Европе, там, во Франции, то же самое есть в Америке. То есть везде есть вот такие люди, но их среднее количество на душу населения как бы многократно ниже, и в общем, они все говорят, что вы все живете в Двайте. Вы все живете, но вы даже в Двайте жить не умеете. Что такое Двайта, Двайта, Адвайта и Адвайта? Я рассказывал вам? Нет? Ай-яй-яй. Я вообще-то упоминал. Адвайта – это абсолютный монизм. Это сознание, в котором ты уже понимаешь, что ты и Бог одно, ты и ты одно. То есть, когда я смотрю на вас и понимаю, что вы и я одно. Это вот Адвайта. Это мышление, которое доступно немногим. Двайта, Адвайта – это когда ты это понимаешь, но еще не очень чувствуешь. То есть ты живешь, исходя из Адвайты, но все еще как бы живешь в мире двойственном. Адвайта – это мир просто двойственный, когда я – это я, ты – это ты, и мы не одно. И Бог не одно с нами. Вот. Поэтому они говорят, что сначала нужно научиться жить благополучно и благодетельно в Двайте. Следующий шаг будет на Адвайта-Адвайту, а потом уже в Адвайту совсем, то есть в абсолютную недвойственность. Но мы в Двайте жить не умеем, вот как бы о чем идет речь. То есть в христианстве тоже есть несколько этих уровней, если хотите. Вот то, что вас напугало в прошлый, вчера, я даже сначала, когда ехал домой, думал, господи, вот я напугал людей, рассказал им про Франциска Ассизского зачем, рассказал им зачем-то про обожение, про соединение со Христом, вот, про все эти высокие христианские вещи. Зачем я их рассказал? Я рассказал, во-первых, чтобы вам не казалось, что христианский мир ущербен по сравнению с индийским миром, чтобы вы не думали, что вот там эти высокие идеи есть, а у нас их нет, ничего подобного. И у нас есть. И если бы у нас их не было, они бы нас не ценили вовсе. Но они знают эти идеи. И Франциска читают. Они любят Франциска, между прочим. Вот. И читают, и Евангелие читают. Если бы здесь этих идей высоких не было, то, ну, я рассказал это вам на теоретическом уровне. Я рассказал вам как высшее, если хотите, церковное знание. Ту вещь, которая открывается, когда ты становишься христианином, не сразу. Не сразу ты узнаешь все эти вещи. Тебе не сразу о них говорят. Просто опытно не сразу говорят. И даже более того, когда ты заговоришь о них со священником, будь то католический священник, будь то православный, если ты придешь к католическому священнику и начнешь ему говорить о том, что цель твоей жизни – стать Христом, как Франциск Ассизский, он широко тебе улыбнется. Потому что начинать нужно не с того, что желать стать Христом, как Франциск Ассизский. Начинать нужно всегда с малого. Для начала полюбить ближнего, хотя бы чуть-чуть. Ну, хотя бы не ненавидеть. Хотя бы, если ненавидеть, то хотя бы не до такой степени, чтобы убивать. То есть нужно начать с этого. Не нужно думать о том, что ты станешь Христом. Ты станешь Христом и узнаешь об этом в конце, когда уже и думать будет не надо. Поэтому никто ни здесь, ни там не говорит, и Франциск не говорил нигде и не пищал на каждом углу в своих цветочках о том, что «А ну-ка, давайте, давайте, люди, там, станем Христом, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Нет, этого нету. Там есть конкретные слова о том, какие конкретные вещи надо делать, о конкретном пути. И когда ты его конкретно проходишь, вот тогда результат этого ты обретаешь в конце вот такой. Но точно, то есть история, которую я вам вчера рассказал про обожение или про вот этот христоцентричный аспект мистический в католической церкви, это как с нирваной, понимаете? К этому не надо стремиться. Человек, который хочет стать Христом, должен сначала стать Христом в том смысле, что просто начать себя вести по-христиански. Чтобы, глядя на него, можно было сказать, как писали у нас, как писали на Западе, что о Христе не нужно говорить, Христа надо показывать. но показывать не тыкая в распятие, не тыкая в икону, вот, а показывать жизнью. Вот об этом идет речь. Поступи хоть раз с человеком, как Христос поступал с человеком. Вот. И про, то есть, понимаете, я вам рассказал теоретическую фабулу, вот скелет, чтобы, во-первых, вы поняли, почему, каким образом христианское вероучение вообще складывается, почему оно такое, какое оно есть, на уровне интеллекта просто. А на уровне практики, естественно, так же, как и в буддизме, если вы придете в буддийский монастырь, вас не начнут бомбардировать тонкостями дхармы. Нет. Вам тоже объяснят самые простые вещи. Что сначала нужно жить не как свинья. Или если не как свинья, то хотя бы не как самая толстая. Вот. Или если уж хотя бы как самая толстая, то тогда не как самая грязная. Вот. Вот и все. Начинают всегда с малого. Всегда с малого. Так что не пугайтесь. Значит, в прошлый раз, вчера, я дошел до вот этого вот момента, да, у Григория Богослова настолько, насколько человек так верит, что ты станешь Богом через него настолько же, насколько он стал человеком. То есть станешь Богом полностью. Еще раз говорю, как говорила одна католическая монахиня, так, причем старенькая, итальянская, так, очень глубоко верующий, духовный, жизни человека, она говорила, вы православные замечательные. Ваша, конечно, идея о Божьей так выдумка, вот, а все остальное у вас очень хорошо. Вот. Постепенно же, да, первый, когда начинается история церкви, вы понимаете, что Евангелие, я говорил вам, записывается не сразу. Записывается, это даже видно, если вы прочтете, начнете читать Евангелие от Луки, то в начале Евангелия от Луки вы встретите слова, так как многие уже написали об этом. То есть Лука говорит, что уже и так уже много об этом написали. Вот, древнейшая евангельская рукопись на сегодняшний момент, датируемая и подтвержденная на уровне науки, это середина второго века по Рождеству Христову, это фрагмент Евангелия от Иоанна. Поэтому все разговоры о том, что Евангелие – это поздняя книжка, это, конечно, все очень-очень надумано. Сегодня очень много фрагментов относительно древности, доказывающих древность Евангелия, и то, что Евангелие было написано в конце первого, в начале второго века. Все Евангелия были тогда написаны. Вот, возможно, первым Евангелием из этих четырех и наиболее древним является Евангелие от Марка. Так считают многие сегодня. Но сегодня говорят, что, видимо, все четыре Евангелия. Может быть, есть другое мнение, что самым древним является Евангелие от Иоанна. Вот, хотя традиционная история, которую рассказывает Евсевий, он говорит, что наоборот Евангелие от Иоанна было самым последним, потому что к нему пришли и сказали, когда он уже был старым, к нему пришли, дали три Евангелия и сказали, напиши то, чего здесь нет. И он написал как бы четвертое, отличное от первых трех Евангелий. Но это церковное предание такое вот. Очень может быть, что Евангелие от Иоанна наоборот самое раннее. Вот, я даже читал какие-то предположения, что его там пытались датировать уже чуть ли не 50-м годом. Хотя формально, ну вот, очень, в общем, это очень сложный вопрос. Единственное, что говорят, что ясно, совершенно, что был некий источник, вот, Q, так называемый. И что были некие логики, что сначала записи о жизни Христа не ходило, а ходили его слова, записанные в списке просто. Ну, как логи, изречения, вот там, афоризмы Христа, ну, только, да, то есть вот некие изречения Христа. Вот, которые потом, на основании которых, потом, в частности, например, было написано, видимо, Евангелие от Матфея. Вот, разные есть размышления об этом, но это, ладно, не так важно. Первый из вопросов, который встал в церкви, это вопрос о природе самого Христа. Кто такой Христос? Я сказал вам в прошлый раз, что Христос есть полностью Бог и полностью человек. Но отнюдь не сразу церковь пришла к этой формулировке. То, что во Христе соединены две природы, природа божественная и человеческая, не слитно, не разлучно, не раздельно, то есть, что они не перемешиваются между собой, что он именно не становится Бога-человеком в смысле перемешанности, а что он остается Богом и с и с присоединенным полностью, да, вот эти две природы в одном лице. Но до этого дошли не сразу. Была арианская ересь, была несторианская ересь. Одни говорили, что Христос – это не Бог, а какое-то эксклюзивное творение Божие, какой-то такой вот сотворенный Сын Божий. Кто-то говорил, что Он просто человек. Кто-то говорил, что Он своего рода маска человека, что это Бог, который влез в тело человека, как в марионетка, как рука в марионетку влазит. Но в итоге церковь все это отвергла. Отвергла, еще раз говорю, по одному простому принципу. Чуть-чуть с некоторой разницей на Западе и Востоке. Но суть одна и та же. Если Христос не человек, то Он не мог искупить человека. То есть, значит, что-то в человеческой природе осталось неискупленным. Следовательно, Он должен быть человеком. Что касается того, что Он Бог, если бы Он не был полностью Богом, то Он опять-таки не смог бы искупить человека. Или, как говорят на Востоке, не смог бы обожить человека. То есть, если бы Он не был Богом, то соединение с Ним... Ну, просто католическая церковь, еще раз говорю, этого термина не знает, не любит. Он не нужен для католического богословия совсем. Для католического богословия достаточно идеи бессмертия и искупления. Через искупление они объясняют все то же самое, что на Востоке объясняют через вот этот теосис, так называемый, то есть через идею Божью. То есть вот так вот, и полностью Бог, и полностью человек. Естественно, дальше встал вопрос точно так же о Святом Духе. Кто такой Святой Дух? Что это такое вообще? И церковь также заключила о том, что Святой Дух должен быть Богом, потому что Святой Дух сообщает божественные дары. Не будучи Богом, Он не мог бы сообщать Бога людям. Сообщать не в смысле информативно, а по сути. Вы помните, как обстоят дела после воскресения Христа? Христос воскресает. Воскресает Он несколько необычным образом. В смысле, вроде бы все нормально, Он воскрес в теле, это все говорят, но это тело какое-то странное. Вроде бы Он ест и пьет, когда Фома сомневается, говорит, не поверю, пока не вложу в его раны пальцы. А он говорит, да на, вкладывай. И он вкладывает и говорит, да, действительно, это ты. Когда он к ним приходит, помните, он говорит, я не дух бесплодный, не бойтесь. То есть он им говорит о себе, как о человеке в теле. Но при этом он приходит через закрытые двери. Когда они идут на дороге на Эммаус, они идут и не понимают, что это он. И начинают раз говорить ему, а ты что, разве не был в Иерусалиме? Ты не знаешь, что там произошло? То есть они явно вот разговаривают с человеком и не понимают, кто это. То есть речь идет о теле, но о теле несколько своеобразном. Или, как говорит церковь, преображенном теле. Или то, что говорят эзотерики, тонком теле. Вот. Это некое тело, но тело иной плотности, если хотите. Если не верите, попробуйте войти в закрытую дверь, убедитесь, что наше, что человеку это просто так сделать трудно. Вот. А дальше 40 дней он еще пребывает с учениками. Об этом мало что известно. Евангелия не слишком распространяются об этом. На этом, в частности, об этом написано несколько апокрифов, в частности, апокриф от Марии Магдалины, где вот там Христос как бы ей очень много после воскресения якобы рассказал, и потом она другим ученикам рассказывает, что же он ей рассказал. Вот, действительно многовато, судя по тому, что она говорит в этом апокрифе. Ну, это достаточно позднее Евангелие, написанное уже в 4 веке, видимо, с хорошим влиянием гностицизма. Вот. Хотя, безусловно, не без истины. Не без истины, как и большая часть апокрифов. То есть они все были построены, то есть в них что-то действительное, а что-то как бы привнесенное, передуманное, дополненное. Вот. И вначале, вы знаете, никакого канонического... Первая жизнь церкви, она не была связана с Евангелием. Евангелие записали, еще раз говорю, когда уже церковь была полностью сформирована. То есть мы думаем, что Евангелие, а на нем строится церковь. Ничего подобного. Все наоборот. Евангелие записывается внутри церкви. Когда записывается Евангелие, церковь уже лет 30 как существует. Вот, то есть сначала у людей складывается образ Христа в памяти. Сначала эта память выбирает важное и неважное, ценное и неценное. То есть происходит сначала человеческая фильтрация во многом. А уже потом записываются Евангелия. Но вернемся к событиям воскресения. Значит, воскресение, он 40 дней пребывает с учениками, на 40-й день он возносится. Или, как сказал один мой знакомый епископ, плохо говорящий по-русски, мы празднуем день, в который Христос поднялся с планеты Земля. Вот. Он возносится. Причем тоже, это принципиальный момент, возносится в теле, как человек, по-человечески. Это всем дает вот этот вектор, мы все, соединяясь с ним, верим в то, что вот так же, становясь подобными Христу, мы, сохраняя человечество, человеческое, сможем быть едиными с Ним. То есть не утрачивая свое человеческое, как Христос не утратил свое человеческое, мы можем быть также едиными с Отцом. Вот. Пускай там церковь уточняет, что это единство в благодати и так далее, но это сейчас не так важно. Дальше еще 10 дней паузы, когда апостолы пребывают в некоем ожидании. А дальше через 10 дней наступает Пятидесятница. Собственно, Вознесение, вот сейчас еще Пасха, у нас в этот раз совпали? Да. Совпали же. Да. Вот, соответственно, Вознесение будет в этот четверг, а Пятидесятница будет 8 июня. 8 июня. То есть вот-вот начинаются эти празднования, и вы тоже, и у нас, и у католиков они будут, в общем-то, одни. Вот. 10 дней они пребывают в некой паузе, но они ждут, потому что он сказал им, в Евангелии есть такой момент, когда он говорит ученикам, что я уйду от вас. И они ему начинают говорить, не надо, не уходи. И он говорит, вы не понимаете, для вас лучше будет, если я от вас уйду. Потому что я уйду от вас и пошлю вам утешителя. А если не уйду от вас, то утешителя не придет. Помните? Ну, есть такой кусок Евангелия. Утешитель, потому что я уйду от вас. Да, там это обязательно было связано с утешителем. Особенно мусульмане очень любят этот кусок. Они говорят, что утешитель – это Мухаммад. Вот, они говорят, это же явно про Мухаммада сказано. У них вот, да, они. Вот, но, естественно, христиане верят, что речь идет именно о Святом Духе. То есть уходит Христос, но Бог все равно остается жить в этой общине, в людях. Он остается в церкви. Как же? И вот в Пятидесятницу, собравшись на горе, вдруг на них нечто сходит, что имеет вид языков пламени. Сами же они при этом оказываются в очень странном состоянии, которое, в общем-то, по большому счету напоминает сильное алкогольное опьянение. В деяниях, в начале деяний апостолов так и сказано, что когда на них сошли языки, они стали как пьяные, и люди даже стали говорить между собой, а не напились ли они. Там очень хороший аргумент, почему не напились, там сказано, но они не пили, потому что шел третий час дня. Вот этот вот, я всегда умиляюсь этим словом, аргумент жесткий. То есть они не пьяны, потому что только третий час дня. Видите, они уже тогда были европейцами, потому что только третий час дня. И... Значит, они действительно шатаются как пьяные, они ведут себя как пьяные, у них некая пьяная органика, и при этом они еще начинают говорить на разных языках. Тут тоже интересная штука. Вы знаете, что вот это речение разными языками очень любят некоторые протестантские ветви сегодня. Вот, когда на своих собраниях они впадают в такое состояние транса и начинают говорить какую-то, в общем, ну, билиберду, ну, как они сами говорят, что это древнешумерский, там, древнеакадский, древнеегипетские языки. Ну, видимо, чаще всего те языки, которые нельзя проверить, насколько аутентично это все звучит, насколько это правда. Ну, в общем, может быть назван любой язык, но православные, католики, да и лютеране, все посмеиваются над этим и говорят, что ну, это просто глупость, потому что у апостолов была конкретная цель. Почему в Деяниях написано, что они стали говорить на разных языках? Они же не образованные люди. Среди них образованных был только Павел и Петр, возможно. Вот, хотя с Петром очень большое сомнение. Павел был образованный человек. Вот, а остальные апостолы были, ну что, они рыбаки. А им нужно идти куда? Во все стороны. Откуда эти необразованные евреи знают греческий, римский, грузинский, армянский? Откуда эти языки они знают? То есть вот как бы для всего христианского мира этот момент схождения Святого Духа и говорения языками, он воспринимался очень практически. Что они пошли в разные стороны света и знали, то есть говорили на языке, на котором говорят там. Вот стал вопрос об этом Святом Духе. То есть Святой Дух — это то, что действует в церкви, то, чем соединяется церковь, то, что действует в таинствах, то, что делает крещенных крещаемыми, то, что делает хлеб и вино телом и кровью Христа. Кто же этот Святой Дух? И отцы церкви рассудили точно так же, как и в случае со Христом. Если бы Святой Дух был не Богом, то и Бога бы он не сообщал, то тогда он бы не мог сообщить Бога в таинствах, он не мог бы сообщать Бога в церкви. Он должен быть Богом. И, в общем-то, так сформировалось учение о третьей ипостаси. Василий Великий, святой Восточной Церкви, ну, кстати, и католики тоже признают восточных святых до разделения, и Василий Великий вообще пишет так. Он пишет, Святой Дух должен быть Богом, потому что Он в Церкви нас делает богами. То есть аргумент вот этот, опять-таки, такой очень на восточный манер высказанный. То есть это не просто сила, это не просто энергия, это не просто благодать, это конкретное лицо, действующее здесь, которое исходит от Отца, или как в дальнейшем было добавлено фактически, ну там не просто добавлено, тут, понимаете, когда все были эти споры о Троице, то был составлен классический символ веры, который принято называть Никеоцереградским. Он был принят на первом и втором Вселенских соборах в 325 и в 381 году по Рождеству Христову. Звучит он, вы его найдете сами, если захотите, символ веры православный. Вот. Но в какой-то момент в католической церкви всплыл символ веры, который был записан, я сейчас не помню точно где, но он чуть-чуть другой именно в вопросе Святого Духа. Там сказано, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына. Все это стало для Востока комом. Сегодня даже католическая церковь не считает, что вопрос Филиоквы является принципиальным. После Второго Ватиканского собора католическая церковь чаще всего переходит на так называемый короткий апостольский символ веры, в котором вообще в подробностях ничего не говорится толком. Вот. Но вот этот момент с Филиоквы, слышали когда-нибудь такое слово Филиоква? Да. Вот. Понимаете, что оно значит? Нет? А вы знаете, что оно значит? Ну, я просто единственное, вы запросите, я символ веры на славянском языке помню. Значит, член символа веры о Святом Духе на славянском языке звучит так. И в Духа Святого, Господа, животворящего от Отца исходящего, с Отцом и Сыном с поклоняемого. Вот это член символа веры. В католической церкви он звучит так, вот именно, значит, в Духа Святого, Господа, животворящего от Отца и Сына исходящего. То есть добавлено вот этот момент и сына. Филиус, сын, кве, это частица и. Филиокве, то есть исходит от отца и от сына. На Востоке в этом углядели, что это вводит некую субординацию, что дух получается какие-то подчиненные неполноценные ипостаси. На Западе никогда так не считали. Филиоква это благополучно существовало в католической церкви. Она и сейчас есть, но никто на ней не настаивает всерьез. Еще раз говорю, даже те церкви православные, которые вступают в унию, уния, друзья, это когда православная церковь соглашается принять Папу Римского как главу церкви, но при этом сохраняет вероучение и обряд православный. Вот, то есть с виду это абсолютно православная церковь. Единственное, во время литургии поминает Папу Римского. И когда Римская церковь собирает собор, тот или иной, то едут. Если вы посмотрите фотографии Второго Ватиканского собора, то вы увидите, что там большая часть епископов в таких традиционных тиарах, кардиналы сидят, все. Но есть несколько штук абсолютно в православных митрах, таких сидят, как у нас. Вот, там патриарх служит, вот, то есть несколько православных епископов сидит. Это вот именно та часть церкви восточной, которая вступила в унию с Западом. Вот, таково учение о Троице. И это учение о Троице не просто так в церкви, я уверяю вас. Хотя не очень часто об этом пишут. Об этом не принято говорить, но подспудно это именно так. Мы верим, что Троица... Это именно три субъекта в Боге, три божественных лица. Что Бог один, но в трех лицах. И эти три лица у Него извечны, они не упраздняются. Я говорил вам еще, когда рассказывал об Индии, что в этом и есть наше существенное отличие с Индией. Что мы не верим, мы находимся вот в этой двайте. Мы верим, что Бог имеет хоть и один, но имеет несколько субъектов. И мы, для нас Троица – это идеальная форма бытия человека. Это вот троичное отношение – это идеальное отношение в мире. Это образ Церкви. Троица – это образ Церкви. Как три лица Троицы в сущности любви своей соединены, так и все люди, и вся Церковь, хоть и сохраняет множественность, то есть все мы, входя в Церковь, остаемся лицами, мы все индивидуальности, никуда от этого не деваемся. Но при этом, подобно Троице, любя, вот исполняя эту самую заповедь любви, о которой говорит Христос, то есть любя Бога и друг друга, любить друг друга, как Он возлюбил нас, то есть да, вот мы, по сути дела, выстраиваем наши отношения по образу отношений Троицы. Поэтому для христианства Троица важна. Христианство все время, то и дело в христианских текстах встречается, что брак между мужчиной и женщиной – это образ Троицы, что это земной образ Троицы, что мужчина и женщина в браке соединены, но не утрачивают своей индивидуальности, но при этом становятся одним. И мы все знаем, те, кто живут в браке, особенно те, кто живут в браке счастливо и долго, знают, что уже через пару лет начинается процесс, когда люди начинают думать одинаково, говорить одинаково, делать одинаково, чувствовать одинаково, и даже на далеких расстояниях друг от друга знают, что друг с другом происходит, чувствуют несчастье и так далее. Это знают все из опыта. А в церковной традиции сказано, что это именно образ Троицы, что муж, жена и дети – это образ Троицы, что это одно единое целое, одно существо, в котором преодолены вот эти самые меры одиночества. Я вам говорил, да? Говорил про возрастание в меру одиночества? Нет, никогда не говорил. Митрополит Антоний Суржский прекрасные слова когда-то сказал. Он сказал, вступать в брак нужно тогда, когда ты вырос в меру собственного одиночества. Суть в том, что наша личность развивается самодостаточно до какого-то предела, потом упирается в точку и начинает просто развлекаться. Вот. И брак человеку нужен тогда, когда ты вырос в меру одиночества. Тогда, соединяя свою личность с другой личностью, ты преодолеваешь личностную ограниченность. Ты становишься поистине раскрытым существом. Ну, там Толстой писал. Да, ну, истинно. А Толстой откуда это брал? Он же это не с потолка брал. Толстой хоть и был настроен во многом против церкви, но он же не был настроен ни против Христа, ни против Евангелия. Конечно, Толстой об этом писал. То есть вот это вообще в духе русской богословской мысли писать об этом, что вот эта личность, вступающая в брачные отношения. И вообще на самом деле брачные отношения – это просто как бы штука, которая наиболее тесно нас связывает. Но в идеале своем вообще все бытие человека должно быть таким. Вся церковь существует этим образом. Вот все дружба, а вы думаете, дружба по-другому. Дружба также должна быть. Когда люди в общении друг с другом снимают личностную, вот эту нашу замкнутость личности себе в себе. Потому что мы существуем в себе и для себя. И если мы культивируем существование в себе и для себя, то мы остаемся, как скажет вам индиец, на уровне двайты. И навсегда обречены на перерождение. Вот. И только если мы раскрываем нашу личность в других, через других, то есть когда наше бытие становится не бытием в себе и для себя, но бытием из себя и для других, вот тогда личность развивается, но уже в сверхличностную сферу просто, понимаете, в межличностную сферу. Это очень интересные, очень глубокие идеи. И образ Троицы в христианском мире всегда их подпитывал. То есть вот Троица была именно этим важна. То есть, с одной стороны, Христос говорит, я и Отец одно, на что и этот индийец с вами же много раз говорил, что вот Христос говорит, я и Отец одно. Вот это наш принцип. Он говорит, поймите, говорит, я и Отец одно, я и вы одно, я так вижу. Вот вы этого не видите, что я с вами одно, а я вижу. Вот. Интересные штуки. Интересные штуки. И так образовывается церковь. Значит, о Христе поговорили, о Троице поговорили, о воскресении тоже поговорили. Ну, вы понимаете, что весь христианский мир верит в воскресение умерших. Это главная вещь вообще в Евангелии. Понимаете, вот сейчас мы заканчиваем празднование Пасхи. И если серьезно, если хотите, я бы мог бы вам все христианство рассказать вполне себе, я бы сказал, такими универсальными эзотерически индийскими словами. Потому что в христианстве очень много просто общечеловеческой религиозной мудрости. Той же, которая есть в Индии, той же, которая есть в Китае. Но есть в христианстве штука, которая заслуживает и как бы делает, вынуждает тебя к вере именно в прямом смысле этого слова. Ну, понимаете, просто верить в Бога не так сложно. Потому что все мы понимаем, что, конечно, Вселенная с чего-то началась. Был этот большой взрыв, была там эта точка. Ну что, ну да, возможно, она была материальной, тогда прав Маркс, там, и мы должны быть там материалистами. Вот. А если она была духовной, значит, это был Бог. То есть, в принципе, верить в Бога как вселенский принцип, разумность, не так сложно. Сложно, когда приходит человек, которого зовут Иисус, из Галилеи, сын плотника, и говорит тебе, вот те, кто в меня верят, тех я воскрешу в последний день. Вот это катастрофа. Вот в это поверить непросто. Потому что, с одной стороны, мы открываем новые миры, новые солнечные системы, у нас там 500 миллионов лет туда лететь, там с 500 световых лет сюда лететь. Значит, вот там вот где-то планета с земной атмосферой, и вот там тоже могут быть какие-то человечки типа нас. Вот, а с другой стороны, то есть все, вот Вишну, он прямо сюда просится. Шива, Вишну, он просится в эту систему, потому что это абсолютно космический принцип. А вот Христос, этот маленький человек, тщедушный, которому свои-то не поверили, в основном, который говорит, а вот те, кто в меня верит, я тех воскрешу в последний день. Вот это усилие, которое всегда и было преградой на пути становления христиан. Когда апостолов слушали в Ареопаге, их прекрасно слушали и были очень согласны со многими суждениями, которые они произносят. Как только апостол стал говорить о воскресении, ему тут же сказали, об этом мы тебя послушаем в следующий раз. То есть вот о воскресении в другой раз, потому что это непонятно. Это непонятно и индийцам, это непонятно и грекам, но это часть христианства, причем очень существенная часть христианской веры, это вера во всеобщее воскресение. Чуть-чуть буквально, может быть, ну что, рассказать о первых днях жизни церкви. Еще несколько вещей. Потому что основные догматические, вероучительные вещи я вам рассказал. О Троице, о Христе, о церкви, о том, что такое церковь. Теперь вы это знаете, я надеюсь, понимаете. Значит, поговорили, да, там, о воскресении умерших, о том, что это воскресение будет, но будет не совсем таким, как нам кажется. То есть речь идет о телах другого рода. другого состояния, некого преображенного и так далее. Вот. Когда церковь начинается, то бытие церкви это тяжелое. Вот когда сегодня появляются горячие головы и начинают говорить, что вот церковь придумали жрецы, чтобы управлять людьми, чтобы сделать из людей стадо примитивное, тупое, а мы теперь как стадо за этим идем, фу-фу-фу, это вранье. Для того, чтобы понять, что это вранье, нужно просто внимательно прочесть первые 300 лет истории церкви, чтобы понять, что не было тех жрецов, которые придумали церковь, чтобы управлять людьми. Это смешно. Первые 300 лет церкви – это история того, как невыгодно быть христианином. Потому что всякое принятие христианства всегда было сопряжено с угрозой смерти. Все принимали христианство под угрозой смерти. Потому что христианство было в гонениях, и людей убивали. Ловили за публичное христианство и убивали. Самым настоящим образом. Сотнями. Так было при римских императорах, но однако же это не мешало христианству распространяться подспудно. Сегодня даже говорят, что часть римской армии стала христианской, что уж совсем, в римской армии просто за это сразу казнили, за христианство. Однако, видимо, часть римских солдат была христианами. Так было до 4 века. Потом церковь, все собирались тайно, собирались просто в домах. Свои вечери называли агапами, вечерями любви, потому что сам Христос сказал, потому узнает, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. То есть, если будете любить друг друга, то очень, очень тонко сказанные слова, потому узнает, что вы мои ученики, что будете любить друг друга. И вот эти агапы, само слово агапа – это любовь. Эти вечери, вечери любви, которые устроены как просто ужин. Это был ужин. До сих пор мы иногда называем литургию обедней. Именно потому, что мы вспоминаем как бы об этих трапезах. Люди собирались, христиане, за столом, закрывали двери, двери были заперты. Нельзя было присутствовать на трапезе, если ты не крестился. И когда запирали, то все молитвы были харизматичными, то есть вдохновленными. Никаких канонических молитв сначала не было. Был человек всегда в общине, который один, два, три, которого уважали, которому доверяли, о котором знали, что он праведный человек и что он действительно хорошо может сформулировать то, о чем все думают. Он вставал и, как Бог на душу положит, произносил молитву. Постепенно эти молитвы стали канонизироваться, потому что, ну, понимаете, раз удачные слова, вот фраза удачная, все ее полюбили, запомнили, стали повторять. Все. Постепенно за 300-400 лет начали складываться готовые молитвы. Изначально же готовые молитвы, по сути дела, в христианской общине были только псалмы Давида, которые пели, и молитва «Отче наш», которую сам дает Христос в Нагорной проповеди. Когда говорит, не помните, когда молитесь, не будьте многословны, но молитесь так. И произносит эту молитву «Отче наш». Вот. Обращенный вот к нашему отцу, да, вот к общему отцу. И все было тайно. А вокруг христианского мира, естественно, про христиан рассказывают, что они жрут младенцев, что они пьют кровь. Вот. А раз это вечери называются вечерями любви, значит, они там еще и совокупляются. То есть, в общем, все христиане совокупляются в крови убитых и сожженных ими младенцев. Христиане рассказывают то же самое, я вам говорил, про своих соседей из элевсинских мистерий, потому что никто друг про друга ничего толком не знал. Потом церковь была вынуждена вообще уйти в катакомбы под землю. Если вы когда-нибудь будете в Риме, посетите катакомбы. Это очень интересная вещь, когда христиане закопались под землю, вот в эти пещеры прорытые. Там же служили, там жили, там умирали, на собственных гробах служили литургии. Туда же приносили тела мучеников, на них клали, потому что мученик, вот человек, который умер за Христа, вы понимаете, что это, ну, это святыня. И для них это была святыня. И поэтому на их гробах стали служить. До сих пор, я вот не знаю, как в католической практике, в православной практике, до сих пор церковь всегда в основании своем имеет кость мученика. Обязательно. Есть, когда строится новая церковь, выделяется из любого, неважно какой мученик, но у одного вскрывается рак и забирают одну его кость. Везут, закладывают в землю, на этом месте строят храм. Костей же не хватит. Не, ну мучеников было очень много. Очень. А потом вы просто посмотрите, сколько у нас новомучеников в России сейчас. Здесь хватит на миллион храмов. А вот. Нет, ну это же действительно новомучие. А куда от этого деться? Люди убитые, убитые. Убитые за веру, за веру. От этого никуда не денешься. В этом особенность мученичества. Мученик хорош не жизнь, а мученик хорош смерть. Вот. Так что престолы, вот эти вот, вот это, престол в алтаре, он всегда основан на кости. То есть вот там внизу всегда лежит фрагмент, кусок кости. Это может быть небольшая часть кости мученика. Это обязательно. Вот. И только в IV веке, когда Византийская империя становится, ее начинает возглавлять Константин, то даже не став христианином, он вдруг увидел во Христе того Бога, которому молился. И решил, что Христос это и есть тот Бог, солнечный Бог, тот самый Митра, которому поклонялась вся римская армия. И тогда он решил объединить эти культы. Он сам ведь стал христианином только в сам... Он считается святым, равноапостольным. В католической церкви тоже признан. Великий Константин Великий. Это император Константин Великий, который... Он ведь крестился только на самом смертном одре. В самом конце жизни он крестился. А так он и был язычником. Он и был язычником. Но он способствовал развитию церкви, он укрепил церковь, он сделал ее официальной и легализовал Византию. И вот после этого, начиная с IV века, церковь стала разрешенной. Так что, друзья, в первые три века, ну вы знаете, я мне очень трудно представить себе жрецов, которые придумали такую систему, которая их же и убила, а начиналась она для того, чтобы управлять народом. Нет. Конечно, в истории церкви. Конечно, в истории церкви. Нет, на Западе это очень. Это храмы все. Ага, ну да. Но на Западе это тоже мысль встречается. Вот. Дело в том, что, конечно, в истории церкви, давайте будем откровенны. Были моменты, когда действительно отдельные папы римские, отдельные митрополиты и отдельные государства пытались использовать и даже нередко успешно использовали церковь для реализации своих внешне и внутриполитических нужд. Давайте назвать эти вещи. Такое было. Но это не значит, что церковь так была организована. Ни в коем случае. По поводу крещения я обещал вам прочитать эти слова, помните? Святого Кирилла Иерусалимского. Слова такие. «Вас за руку привели к крещальной купели, подобно тому, как Христос был принесен с креста во гроб, который здесь теперь перед вами». То есть, понимаете, образность. Вас сюда привели, как Христа сняли с креста. «Каждого из вас спросили, верует ли он во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вы исповедали веру, дарующую спасение, и были трижды погружены в воду, а потом вышли из нее. Так было совершено символическое воспоминание о трехдневном погребении Христа. И в самом деле, как наш Спаситель провел 3 дня и 3 ночи в земле, так и вы, поднявшись из воды в первый раз, совершили воспоминание первого дня». Сейчас, я закончу. Уже мне осталось чуть-чуть. Вот, «совершили воспоминания первого дня Христа и ночи, когда вновь погрузились. Тот, кто находится в ночи, ничего не видит. Тот же, кто пребывает днем, видит свет. Так и вы, погружаясь словно в ночь, не видели ничего, а поднимаясь из воды, обретали свет. Вы умирали и рождались одновременно. Эта вода спасения есть ваш гроб и вместе с тем ваша мать». Вот такие... такая непростая образность в церкви. Ну, надеюсь, что что-то в христианском вероучении для вас прояснилось. У нас нет времени отдельно. Я очень хочу, наверное, здесь запустить еще разок курс, может быть, в следующем году, по истории церкви, где расскажу подробнее и об историю церкви, историю догматики, историю расхождения церквей. Там. Ну, я обычно веду от апостолов до мормонов такой вот. Но сейчас на это нет времени. Друзья, в следующую субботу у нас будет две пары, в следующее воскресенье тоже будет пара, и в них мы будем говорить о пророке Мухаммаде, об исламе. Ну, в общем, нас тоже ждет, нас ждут великие свершения. А как же второе пришествие Христа? Оно будет в конце света. В конце света. Да, но будет. Христос говорит так. Он говорит, когда вам скажут вот здесь он или вот там он, верьте, потому что явление Сына Человеческого будет как молния, сошедшая с небес. И поэтому считается, что Христос придет, вот это второе пришествие Христа будет для всех явным, поэтому бессмысленно искать Христа, ну, когда в каждом, имеется в виду, ну вот там, да, вот как там, как ее звали, это Деви Христос. Цель? Та же? Нет, это завершение. То есть Христос приходит завершать мир. Понимаете? Нет, не учить, а завершать. В конце мира. Он говорит, хорошо, если я приду, потому что если я не приду, то у вас совсем не хватит силы, вы все пойдете. Вот. И еще говорит страшные вещи, самые страшные слова Евангелия. Он говорит, когда приду еще раз, найду ли веру на земле.